Глава 15. Тревога неясная Дара вперед гнала. Бежал он к терему, словно от этого жизнь его зависела. Болело сердце, беду чуяло. Перепрыгивал Дар через деревья поваленные, лап не чувствуя. Не хотел он Мирославу одну в тереме оставлять. Больно доверчива она была да душою чиста. Но пришлось уйти им с братом. Не могли они, слуги лешего, ослушаться хозяина своего. Он их спас, а они служить ему поклялись. А коль велел он им за порядком следить в чаще лесной, да нечисть навью расшалившуюся на место ставить, надобно было исполнять долг перед хозяином. Перепрыгнул Дар ствол поваленный, качнул головою мохнатой, оглянулся назад на брата, да зарычал недовольно. Дан медленнее бежал. То ли беды не чуял, то ли сил уже не осталось у него. Долго они по лесу уже бежали, а Дар все гнал брата вперед, передышки не давая. Замедлился Дар немного, подождал, пока брат нагонит его, носом мокрым ткнул в бок, зарычал угрожающе. Второй волк, в которого Дан обратился, меньше был. Оттого сразу ясно было, кто из них старший брат. Дан заскулил тихо, да кивнул неуверенно. Голову мохнатую к земле склонил, уши прижал, да снова скулить принялся. Видать, тоже почуял, что не так что-то в лесу отныне стало. Дар прислушался. Носом повел в сторону. Понять, сились, что не так в чаще знакомый и родной. А как понял, так оскалился. То тревога меж ветвей запахом гнилым расползалась, будто смерть предрекала. А значит, бежать надо было еще быстрее, чем прежде. Дар снова зарычал на брата, да припустил меж деревьев к терему. Иглы сосновые в лапы впивались, в шерсти путались, ветви низко висящие по глазам били. Но не обращал Дар внимания на это, бежал со всей мочи. Хотел миру живую и здоровую увидеть. Да только как возле крыльца очутился, сразу понял, опоздали они. Сгинула Мира. Сама смерть за ней успела прийти, пока братьев дома не было. Брата Дар уже в человеческом обличии встретил. Хмурый стоял подле Миры, лицо черным почти от горя сделалось. Винил он себя, что Мирославу не уберег. Ежели не оставили бы ее так надолго, может, и не пришла бы беда на порог терема их лесного. Они с Даном в мире сестру отыскать сумели, да только снова потеряли. Снова смерть между ними встала. Боль старая, что царапала изнутри, вновь острее стала. «Как же так вышло, братец? Что случилось с Мирой?» Дан шкуру волчью сбросил, к брату подбежал, да над Мирой бездыханной склонился. Чувствовал Дар, как сердце у брата болит. Прикипел он к сестре их названной. Да и сам Дар зубы со злобой люто стискивал. Чуял, что приходил кто-то к Мире. Чужой и недобрый. Оттого и лежала она перед ними бледная и бездыханная. Привел кто-то смерть к порогу. Не сама она раньше времени за Мирой пришла. Не ответил Дар на вопросы брата, не знал, что сказать, на Миру бездыханную глядя. «Может, сможет, что хозяин сделать?» Надежда в голосе Дана звучала, да только не хуже Дара он знал, что на такое колдовство не способен леший. Никто не мог с того света человека воротить. Много ночей Дар с Даном провели хозяина, упрашивая сестру их вернуть, а все без толку было. Значит, и Миру им отпустить придется. Хоть похороним по-человечески, скрипнув зубами, произнес Дар. Больно ему было не меньше, чем Дану больно. Да только исправить уже не могли они ничего. Отобрали у них Мирославу люди жестокие и колдовство черное, а Дару с Даном с этой виною дальше жить. Подхватил Дан Мирославу на руки, в терем занес, едва слезы сдерживая. Дар следом шел, на брата все глядел. Чувствовал боль и гнев, что Дана съедали изнутри. Понимал, что и тот про Ждану вспомнил, вину ту же ощутил. «Может, дождемся, пока хозяин воротится. Вдруг какое колдовство тут, а он развеять его сможет?» От той надежды, что в голосе Дана снова зазвучало, Дару дурно сделалось. Помнил он, как больно, когда рушится она. Знал, что не поможет леший им. Он и Мире, скорее всего, не рад был. Не любил хозяин чужих в доме. Даже Дар с Даном вынуждены были в волчьи шкуры одеваться, покуда леший в тереме находился. Рисковали Дар с Даном Миру в дом впуская. Да выгнать не смогли. Так она Ждану им напомнила. «Не поможет леший», — отрезал Дар, хотя сам не меньше брата горевал, да на чудо надеялся. «Никто не может мертвых с того света воротить. Прощаться будем». Что толку в той надежде было, коль она после себя запах костей обожженных, да привкус пепла черного оставляла? Занес Дан Миру в спальню, что отдали они ей, да на лавку ее положил бережно. Дар следом ступил, стараясь по сторонам не глядеть. Обжилась тут Мира. И пусть вещей своих у нее почти и не было, да все равно в комнате словно пропитана ею стала. Глянул Дар на Миру и вздохнул горько. Казалось, что спит она, а не мертва вовсе. Пусть и бледна кожа ее была, да как живая Мирослава лежала, только грудь дыхание не вздымала. Сел Дан подле нее. За руку тонкую и безвольную взял, на брата глаза печальные поднял. Что ж, ее кольцо проклятое не уберегло. Мира сильная вон какая, не свело колдовство ее с ума, не погубило, как Ждану, а уберечь не смогло. Какой толк в колдовстве, ежели оно защитить не может? Провел Дан пальцем по кольцу, что алым огнем горело. Да нахмурился пуще прежнего. Знали они с Даром с самого начала, что за перстень у Миры на пальце огнем горит, только не говорили с ней об этом. Поняли, что не ведала она, какие силы в нем сокрыты, а то и вовсе забыла, что на палец перстень надет. Думали братья, ежели Миру колдовство с ума не свело, так и принял перстень ее. Так почему защитить не сумел? Не все колдовству подвластно, сам знаешь. А ежели Миру чужая сила сгубила, то, может, она сильнее оказалась, чем та, что в кольце этом проклятом таится. Подошел Дар к брату, руку тому на плечо положил. Сам злился он, да Дану не хотел чувств своих показывать. Ежели увидит тот, что Дар гневается, сам бед натворить может. А этого Дар не мог никак допустить. «В кольце, говоришь?» Дан наклонился, провел рукой по волосам русым, что лицо Миры обрамляли, словно золотая накидка, да нахмурился задумчиво. «Что ж, может, и твоя правда». К чему брат младший ведет, неясно Дару было. Он все от Миры глаз оторвать не мог, настолько живой она выглядела, будто уснула ненадолго. Все казалось Дару, что вот-вот глаза свои синие распахнет, да на них сукоризный поглядит. Мол, где же вы пропадали так долго, братья мои названные? «Ты, Дар, не туда смотришь», — дрожал голос Дана. Рассержен брат был. Раздражение с болью смешанное вырывалось наружу словами грубыми да тоном резким. Злился он на смерть, что за Мирой и раньше срока пришла, да на людей, что поторопить ее вздумали. «Ты укажи, куда глядеть-то мне». «А сюда погляди», — указал Дан на руку левую, что вдоль тела ее лежала. «Не было такого кольца у Миры. Кто принес его ей? Ты же тоже чуешь, что был чужой в тереме?» Дар ближе подошел, кивнул брату медленно. И сам он чужой запах человеческий чуял. Знал, что так просто не найдет никто терем. В лесу от глаз людских спрятанный. Леший сам на него морок наводил. Значит, знал чужак, куда и зачем шел. А Мира, душа наивная, пустила, обманулась речами сладкими. «Погляди!» Дан поднял руку Миры за запястье тонкое, да к свету повернул. Сверкнуло кольцо изумрудное, да так ярко, что сразу ясно стало. Не просто колечко кроется, в нем сила колдовская. «Не было у Миры такого», — согласился Дар с братом. «Дай-ка и я погляжу». Протянул руку Дар к брату, тот колечко с пальца тонкого снял, да на ладонь Дара раскрытую опустил. Поморщился Дар, словно обожгло его, едва кожи коснулся камень зеленый. Сила в нем черная была, злая, да жестокая. Сжал кольцо в ладонях Дар, крепко стиснул, словно разломать хотел. Он перстень проклятый. Зубы скрипнули, а в воздухе шерстью мокрой повеяло. Долго Дар в себе ненависть к людям лелеял. Все выплеснуть не мог, а как с Мирой беда приключилась, так совсем его злоба лютая переполнила. Дернулся было в сторону Дар, да почудилось ему, что ресницы у Миры дрогнули, потому он и замер снова нерешительно. Почти убедил себя, что почудилось ему, да только в момент, когда он уйти собрался, распахнула Мирослава глаза, окинула спальню взглядом печальным, да заплакала тихо.